Глава пятая. Это может быть женщина. Когда Егор с Дашей приехали в больницу, Алина Поздеева уже была в палате Степана, но это больше никого не удивляло. Она проводила у него почти все свободное время. Приезжала сразу после практики, рассказывала Степану все последние новости, приносила разные вкусности. Даже стало казаться, что эти двое за последние несколько дней как-то сблизились. Степан, поначалу немного смущаясь от такого внимания, все пытался отправить девушку домой, но она отказывалась оставлять его надолго, и вскоре он сдался. А затем Алина заметила, что он будто начал немного оттаивать. Вроде бы парню было приятно ее общество. «Как же я тебя оставлю? Кто еще за тобой будет ухаживать?» «А медсестры на что?» «Да нужен ты им больно. Ходить можешь, руки-ноги на месте. Почти. У них и без тебя дел хватает с более трудными пациентами. А как здесь кормят?» «Не очень. В первый день мне принесли тарелку супа. Там лежал кусочек картошки и половина вареной луковицы». «Господи, и ты это съел?» «Я в общежитии не таким привык питаться». «Нет, это недопустимо. Тебе нужно хорошо есть, чтобы поскорее поправиться». И она приносила Степану домашнюю, собственноручно приготовленную еду. Вскоре он уже не мог обходиться без ее котлет, рагу и бифштексов, спагетти и жареной картошки под особыми соусами. Парень понятия не имел, что Алина так хорошо умеет готовить. Ее блюда и в самом деле были гораздо вкуснее тех, что он обычно брал в столовых и студенческих кафе. Да и в целом отношения между ними стали гораздо теплее и доверительнее. Степан все еще лежал в отдельной палате и был этому очень рад. Алине это тоже нравилось, поскольку никто не мешал их общению. Когда Егор и Даша вошли в палату Бузулуцкого, девушка как раз сидела рядом с его кроватью. Они о чем-то говорили и громко смеялись. Выглядел Степан гораздо лучше, чем пару дней назад, хотя все еще был немного бледен. По больнице он ходил в черной майке и спортивных шортах. Его запястья и щиколотки покрывали свежие бинтовые повязки. «А у вас весело! Смеетесь на всю больницу! Значит, идешь на поправку! Кстати, долго тебе еще здесь валяться?» «Врачи сказали, что еще пару дней, и меня выпишут. Но, как по мне, чем раньше, тем лучше. Ненавижу больницы. Будь моя воля, свалил бы отсюда на следующий же день». «А почему держит так долго?» «Сам не понимаю. Ходить могу, обслуживать себя тоже. Думаю, дядя Роман шепнул обо мне кому-то из руководства больницы, вот и решили немного подержать меня здесь. У него же везде есть знакомые». «Скорее всего. Но мне нравится за тобой ухаживать, так что оставайся тут подольше». «Если тебе так хочется, можешь ухаживать за мной и вне больничных стен. Мне очень нравится, как ты готовишь». Услышав это, Алина просияла. Даша и Егор, понимающе переглянулись, а Степан потянулся, разминая затекшие мышцы. «А что врачи с тобой делают? В чем заключается лечение?» «Сыплют горстями витамина, чтобы швы поскорее зажили. Да меняют повязки». «Швы? Не знала, что все так серьезно». «На запястьях. Пришлось наложить по паре швов здесь и на ногах. Порезы от проволоки оказались очень глубокими». «Вот же урод». «Чего?» «Это я про Артура. Других слов нет. Ой, Даш, прости, я не хотел». «Да я все понимаю. Мой дядя, он и правда урод. У меня тоже нет других слов. Нормальный человек на такое не способен. А нашей семье придется с этим смириться и пережить всю эту шумиху. У них ведь был бизнес. Говорят, на него еще какие-то люди работали». «Охраны там было достаточно. Когда на них набросились собаки, я слышал множество выстрелов. Будто целый отряд отстреливался». «Собаки?» «Да, какие-то дикие портовые псины. Совсем как тогда, в Белогорах. Убийца и правда каким-то образом умудряется натравливать их на людей». «Кажется, я чего-то не знаю. Что случилось в Белогорах?» «Я тебе не рассказывал всего, чтобы ты не приняла меня за психа». «Если мы и спятили, то втроем, потому что это точно происходило на самом деле. Мы едва унесли ноги от убийцы, который мог управлять бродячими собаками и поднимать мертвецов». «Таких подробностей ты мне не сообщал». «Чтобы не пугать. Но все это и правда невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Кстати, я начал читать записи из подшивки Вероники». там прямым текстом сказано, что Маргалиана с помощью своей короны могла повелевать собаками, воронами, а также оживляла мертвецов и заставляла их служить себе. Ничего не напоминает? Господи, выходит, тип, заказавший грабителям венец тьмы, теперь разгуливает в нем и обладает всеми этими способностями. И это с ним мы столкнулись в Белогорах? Это вполне может быть женщина. Одно ясно. Убийца может не только сам управлять мертвыми. Он с легкостью их копирует, принимая их внешность. Вспомните, Перелозов утверждал, что видел в музее свою покойную жену. А позже она его и прикончила, сбросив с лестницы. Это я своими глазами видел. Так это точно был не призрак Анжелики, а сам убийца, принявший ее облик. Господи, сколько я еще не знаю. Ребят, вы должны подробно мне обо всем рассказать. Конечно. Чтобы хоть представлять, что вокруг происходит. Если бы мы сами представляли. Грабители, укравшие венец из музея, теперь мертвы. Гадалка Вероника и ее тетка тоже погибли. Все были связаны с этой чертовой короной. И Игорь Витальевич Макаров, коллекционер и конкурент моего отца. Его недавно нашли в конюшне за городом с проломленной головой. Я слышала, как отец с бабушкой обсуждали его смерть. Кажется, у них с гадалкой Вероникой был роман, и теперь он тоже мертв. И Артур. Боже, сколько смертей. Я рада, что ты не пополнил этот список. Алина вдруг взяла Степана за руку. Он не убрал руку, напротив, слегка сжал пальцы девушки. Да я тоже рад. Хотя был на один шаг от смерти. Если бы туда не ворвался этот убийца... Ну, он ведь не просто так набросился на Артура Решетникова. Как думаете, что случилось? Как с этим связан твой дядя? Понятия не имею. До открытия выставки венец Маргалианы долгое время хранился в подвале нашего дома вместе с другими экспонатами. Затем его украли, и началось. Артур не особо увлекался коллекционированием предметов старины, так что если он как-то и связан с происходящим, то мне ничего об этом не известно. В ту ночь ему звонил некий Нестор. Я хорошо запомнил имя, уж больно оно редкое. Да, отец говорил. Я слышал, как они обсуждали его со следователем. Папа подозревает, что это некий Нестор Сентери. А в последнее время этот Сентери все время крутился в историческом музее неподалеку от разграбленной экспозиции. Неужели и правда он? Такое имя и правда не часто услышишь. Могу попробовать навести о нем справки. Если у него какие-то дела с музеем, то можно расспросить кого-нибудь из руководства. Ребята, пусть лучше этим полиция занимается. Вам сейчас и других проблем хватает. Да и вам. Представляю, что сейчас творится у тебя дома. Об этом не беспокойся. Главное, что с тобой все хорошо. Мне все еще не верится, что мой дядя был способен на такое. И мне очень, очень жаль. Тебя мне не в чем винить, так что не беспокойся. Ты ведь и правда ничего не знала. Алина Поздеева все еще держала Степана за правую руку, а он, похоже, не возражал, увлеченный разговором с Дашей. Заметив это, Егор не сдержал улыбки. Кажется, рано или поздно подруга добьется того, о чем мечтала с первого дня их совместной учебы.